Глава 58. Причины первого крестового похода и число первых крестоносцев. Характеристические особенности латинских принцев. Их поход в Константинополь. Политика греческого императора Алексея. Завоевание Никеи, Антиохии и Иерусалима франками. Освобождение гроба Господня. Первый король Иерусалимский Готфрид Булонский. Основание франкского или латинского королевства. 1095-1369 годы нашей эры. Родившийся в городе Амьен во французской провинции Пикардии пустынник, называвшийся Петром, посетил гроб Господен почти через 20 лет после завоевания Иерусалима тюрками. Вынесенные им самим угнетения и страдания всех посещавших Палестину христиан возбудили в нем чувство скорби и сострадания. Он оплакивал это бедственное положение вместе с патриархом и настоятельно допытывался от него, нельзя ли получить помощь от царствовавших на Востоке греческих императоров. Патриарх описал ему пороки и бессилие константиновских преемников. «Я подыму на вашу защиту воинственные нации Европы!» — воскликнул пустынник. И Европа отозвалась на его призыв. Удивленный патриарх снабдил его на прощание рекомендательными письмами, в которых оплакивал бедственное положение христиан, а высадившийся в Бари Петр немедленно отправился в Рим, чтобы пасть к стопам римского первосвященника. Он был небольшого роста, а его наружность возбуждала к нему презрение. Но у него были живые и пронзительные глаза, и он был одарен той пылкостью речи, которая почти всегда увлекает слушателя. Он был родом из дворянской семьи, ведь мы должны теперь выражаться языком нового времени, и вступил в военную службу под начальством живших в соседстве графов Булонских, тех самых, которые были героями первого крестового похода. Но он скоро отрекся и от военной карьеры, и от мира. А если правда, что его жена, хотя и была благородного происхождения, но была стара и очень дурна собой, то он мог тем охотнее променять брачное ложе на монастырь, а потом и на келью отшельника. В этом суровом одиночестве его тело дошло до изнурения, а его воображение воспламенилось. Он стал верить во все, чего желал. А все, во что он верил, сбывалось в его снах и видениях. Из Иерусалима пилигрим возвратился совершенным фанатиком, а так как он доходил до крайности в том, что было в ту пору общим умопомешательством, то папа Урбан II принял его как пророка, одобрил его блестящие замыслы, обещал ему поддержку на Вселенском соборе и поощрил его проповедовать необходимость освобождения Святой Земли. Ободренный папским поощрением пустынник прошел по итальянским и французским провинциям и с быстротой, и с успехом. Его образ жизни был воздержанный, его молитвы были и часты, и пламенны, а милостыню, которую он получал одной рукой, раздавала другая. На его голове не было волос, ходил он босоногим, а его худощавое тело было прикрыто грубой одеждой. Он носил с собою тяжелое распятие, которое показывал всякому, кого встречал. А осел, на котором он ехал, считался святым, потому что был слугой человека Божия. Перед собиравшимися вокруг него бесчисленными толпами народа, пустынник проповедовал и в церквях, и на улицах, и на больших дорогах. Он входил с одинаковой самоуверенностью и в дворцы, и в хижины, и, призывая всех к покаянию и к оружию, увлекал народ. А в ту пору все принадлежали к народу. Когда он описывал страдания палестинских туземцев или пилигримов, скорбь обладевала всеми сердцами. Она переходила в негодование, когда он призывал всех способных носить оружие к защите своих единоверцев и на помощь к своему спасителю. Недостаток искусства и красноречия возмещал вздохами, слезами и пламенными возгласами, а взамен разумных доводов он обращался с громкими и частыми воззваниями к Христу, к его матери, к святым и ангелам рая, с которыми он лично беседовал. Самые лучшие из афинских ораторов могли бы позавидовать успеху его красноречия. Этот грубый энтузиаст внушал другим такую же страсть, какая кипела в нем самом. И христианство с нетерпением ожидало созвания собора и декретов первосвященника. У мужественного Григория VII уже ранее того родилась мысль вооружить Европу против Азии. И пылкость его религиозного рвения и честолюбия ясно обнаружилась в его посланиях. С обеих сторон Альп собрались под знамя святого Петра 50 тысяч католиков. И папа намеревался лично выступить во главе этой армии против нечестивых последователей Мухаммада, как нам поведал об этом его преемник. Но честь или вина осуществления этого святого замысла, хотя и не под личным предводительством, принадлежала самому преданному из приверженцев Григория, Урбану II. Он предпринял завоевание Востока, в то время как его соперник Гвиберт Равенский, оспаривавший у него и титул, и почетные отличия первосвященного звания, держал в своей власти большую часть Рима и возводил в нем укрепления. Он старался соединить военные силы Запада в такое время, когда император и король Франции были отлучены от церкви и им самим, и его предместниками. И вследствие того была разорвана связь как между западными монархами и церковью, так и между народами и их монархами. Король Франции Филипп I терпеливо выносил наказание, вызванное его постыдным образом жизни и незаконным браком. Император германский Генрих IV отстаивал свою привилегию инвеституры, свое право утверждать епископов пожалованием перстня и посоха. Но в Италии императорская партия была побеждена норманами и графиней Матильдой, а в эту старинную распрю только что подлили яду два несчастья – восстание Генрихова сына Конрада и позор Генриховой супруги, сознавшейся на соборах в Констанции и в Пьяченце в многочисленных прелюбодеяниях, на которые склонял ее супруг, не дороживший ни ее честью, ни своей собственной. Дело, за которое взялся Урбан, было так популярно, а его влияние было так велико, что на созванный им в Пьяченце собор съехались из Италии, Франции, Бургундии, Швабии и Баварии 200 епископов. На этом важном съезде собрались 4000 лиц духовного звания и 30 тысяч мирян. А так как и в самой просторной церкви не могла бы уместиться такая масса людей, то продолжавшиеся 7 дней заседания происходили на прилегающих к городу равнине. Послы греческого императора Алексея Комнина описали перед этим собранием несчастье своего государства и опасное положение Константинополя, который был защищен от общих врагов всех христиан, победоносных тюрок, только узким проливом.